Глава 5. «Что-то новенькое», — пробормотал Михаил и постучал костяшками пальцев по обшитой сталью двери. «Ага. Пришлось усилить дверь и поставить часового», — пояснил Шустер. «После того случая прошлой весной, когда сюда кровосос заявился». «Прям на вокзал?» «Ну да. Он что, невидимый был?» «Да нет, видимый. Просто народу на станции мало было. Так он до самого бара дошел, ни единой живой души не встретил». «И что в баре сделал? Заказал кровавую Мэри?» – недоверчиво спросил Столяров. «Тогда уж кровавого Моню!» – невесело усмехнулся старик. «Тогда барменом еще Моня был. Тугой на оба уха. Может, слышали про такого?» Михаил кивнул. «Вот его от кровососа приходовал», – закончил свой рассказ сталкер. «Голову оторвал и всю кровь через шею высосал. Досуха. И соломинку не попросил». «И что с ним сделали?» «С которым из них?» «Моню за вокзалом закопали, а кровососа гранатами закидали и бросили на пустыре. До самого лета там лежал, вонял. Ихнее мясо ведь даже слепые собаки не жрут. А это часом не байка?» «Какой там?» – вздохнул Шустер. «Стучи снова, нас не услышали». Столяров еще раз постучал в дверь, теперь уже прикладом автомата. Гарин, которому только недавно в полной мере вернулся слух, прижал ладонь к ушам. Послышался пронзительный скрип, и в верхней части двери открылось окошко, забранное решеткой из арматурных прутьев. «Чё надо?» – спросил часовой. В окошко были видны лишь его глаза и насупленные брови. «Шоколада!» – высунулся из-за плеча Михаила Шустер. «Открой, головня! Эти двое со мной!» Окошко захлопнулось. 5 секунд спустя послушался скрежет отодвигаемого засова, еще какое-то лязганье, затем скрежет второго засова. Наконец дверь распахнулась. Пустив старика и его спутников, сталкер по кличке Головня принялся запирать дверь. Он делал это основательно и без спешки, не проявляя никакого внимания к вошедшим. На придвинутой к стене табуретке лежал простенький детектор живых форм. Видимо, обязанности часового заключалась в том, чтобы пропускать на территорию вокзала всех прямоходящих, кроме зомби, контролеров и кровососов. «Слышь, Головня, не знаешь, наверху койки свободные есть?» – спросил Шустер. «Должны быть», – нехотя ответил часовой. «Наши все на представление. Цирк Шапито?» – неодобрительно процедил он. «Опять, что ли, цыганенок всех веселит?» «Ну, так это пусть. Смех не грех», – старый сталкер посмотрел на Гарина и Столярова. «Ну что, поможете последний раз? Мне и вещички мои до койки докантуете?» Несмотря на ранний час, в баре Янова было людно. За столиками, сколоченными из пустых бочек и ящиков из-под патронов, стояли по одному, по 2 сталкера. Еще 10 человек собрались в кружок в дальнем углу бара. В центре круга на возвышении стоял смуглый паренек с явно накладными бакенбардами, одетый в сюртук, перешитый из темно-зеленого клиентчатого дождевика и черный цилиндр из картона. В правой руке паренек держал сучковатую палку, по всей видимости изображавшую трость. Вот он оперся на нее и громко с чувством продекламировал. «Мой дядя, зомби с гаусс-пушкой, прошел всю Припять и Затон. Запарилась, считай, кукушка. Сказала, сука, миллион!» Сталкеры отреагировали на четверостишье громким гоготом и нестроенными аплодисментами. Паренек раскланялся, сняв цилиндр. При этом стало видно, что он совсем еще молод. Ну, 16 от силы. Олег не сразу обнаружил барную стойку. Ну, во-первых, ее зачем-то перенесли на новое место, а во-вторых, упрятали за решетку. Угрюмый бармен, выглядывающий из-за прутьев, напоминал заключенного. Для общения с посетителями в решетке было вырезано окошко, сделанное с таким расчетом, чтобы в него уже точно не пролез ни один кровосос. «Жаль Моню», – подумал Гарин. Он был понимающий. Ему можно было излить душу, а наутро не мается от стыда. Понимающий и глухой. А вот качество идеального бармена. «Мое почтение», – наклонился к окошку Михаил. «Что это тут у вас? Утренник?» Он махнул рукой в сторону чтеца в сюртуке-дождевике. «Стихи!» Исчерпывающе ответил бармен. «Понятно. Нам бы с карликом потолковать. Он здесь?» «Здесь. Который?» Столяров через плечо оглянулся в зал. «Его трудно не узнать». «Ладно. Тогда будь добр, дай нам бутылочку черного сталкера». Бармен фыркнул. «А Шато Марго 50-летней выдержки вам не дать? Вы из какого бункера вылезли?» «А, значит, нет черного сталкера?» 100 лет как нет. Был бы, я сам бы его купил. А что есть?» «Только домашнее». «В смысле?» – растерялся Михаил. «Ну ты вино домашнее пил?» – раздраженно спросил бармен. «Пил». «Так это ж то же самое, только водка». Угрюмый шмякнул на стойку литровую банку с криво натянутой полиэтиленовой крышкой. Столяров с сомнением посмотрел на мутную жидкость и белесый осадок, покрывающий дно банки полусантиметровым слоем. «А мы на утро после этой бурды в зомби-то не превратимся?» – спросил он. «Это сильно зависит от того, будет ли ночью выброс и где ты его встретишь. Под открытым небом или в укрытии», – серьезно ответил бармен. «Так вы берете?» «Давай», – решился Михаил. «И еще пару стаканов». «Три», – вмешался в разговор Олег. «Карлику тоже надо налить». Столяров посмотрел на него так, что внутри у Гарина что-то оборвалось, и сказал вкратчиков. «Ну да, карлику и мне. А на твоем месте, Олежка, я бы воздержался». «На своем воздерживайся», – вспылил Олег. И было отчего. Всю дорогу до Янова он держался исключительно на мысли о стакане с водкой, который ему нальют в баре. И мысль эту, между прочим, внушил ему сам Михаил. «Я бы и рад воздержаться», – ответил Столяров. «Но не могу. Мне для дела. А ты лучше не пей. Сделаешь глоток – не остановишься. Уж я от тебя знаю». С этими словами он отошел от стойки, прихватил стаканы и банку, а Гарин еще с минуту простоял на месте, не замечая ничего вокруг себя и беззвучно матерясь. Самого низкорослого из посетителей бара Михаил высмотрел сразу. Коротышка был к тому же единственным, кто не стоял, облокотившись локтями о столик, а сидел на поставленном на попа деревянном ящике. Стоя он попросту не дотянулся бы до столешницы. «Ростом чуть повыше Бюрера», — определил Столяров. «А башка почти как у контролера. Ну и урод». Натянув на лицо приветливую улыбку, он приблизился к столику низкорослого и поздоровался. «Привет! Ты карлик». Лицо недомерка, без того некрасивое, перекосилось от ненависти. Он зашипел, забрызгал слюной и, наконец, смог выдавить из себя. «Пошел ты!» Продолжая по инерции улыбаться, Михаил обернулся к бармену. Тот смотрел на него с невозмутимым видом, если содрогался от беззвучного хохота, то лишь в душе. «Ну, спасибо!» – покачал головой Столяров. «Ну, юморист!» Тот отрунул его за плечо. «Ты карлика ищешь?» – спросил незнакомый сталкер. «Так вот он сидит». Михаил посмотрел туда, куда указывал сталкер, и пробормотал. «Благодарю». Перекупщик, рекомендованный Столярову Шустром, получил свое прозвище по тому же принципу, по которому иногда худого, как палка, человека могут окрестить пухлым, а лысого, как бильярдный шар, пушистиком. Иными словами, по принципу от противного. Карлик был, пожалуй, самым высоким из всех, кто собрался этим днем в баре. Может быть, даже выше излома, убитого несколько часов назад. Направляясь к его столику, Михаил приблизился к импровизированной сцене, с которой бутафорский Пушкин сеял разумное, доброе, странное. «Вечер, ты помнишь, зона злилась, химера по двору носилась, затем кто в бункер не успел. Поднадкусала, да и съела, то выброс был, такое дело. А нынче, погляди в прицел, понаплодилась аномалии, в них вспышки, капли, слизь и гравий, и прочий артефакт лежит. Как прежде ржавый лес рыжеет, мутант в болоте зеленеет, да снайпер из кустов блестит». Столяров дождался, пока отгремят хохот и аплодисменты, и сгрузил на столик перед карликом водку и стаканы. Взгляд барыги заметно оживился. «Привет», — сказал Михаил. «Мне Шустер посоветовал с тобой связаться». Не отрывая взгляда от стаканов, карлик подвигал бровями. Столяров разлил водку, мысленно перекрестился и поднял стакан. Барыга прокинул свой, не чокаясь. Михаил последовал его примеру, помочился и по привычке тут же заразлил по второй. «Буря мглою зону кроет, аномалии крутя, то как снорк она завоет, то заплачет, как дитя, то в тоннеле обветшалом полтергейстом зашумит, то как сталкер запоздалый к нам в окошко застучит». Под одобрительные крики толпы к столику подошел Гарин. Его план был незамысловат и прямолинеен. Прикинуться простачком, дурачком, да кем угодно, лишь бы получить заветные 100 граммов. Ну, хотя бы 50. Старые дрожжи просили свежей закваски. Да что там просили? Они молили о ней. «О, уже пьете?» Наигранно удивился Олег. «Ничего, если я поучаствую». Он взял один из наполненных стаканов, поднес к лицу и снисходительно посмотрел на Столярова поверх граненого ободка. «Не забывай, зачем мы здесь», тихо сказал Михаил. Он смотрел на Гарина без злости и без одобрения. Спокойно и выжидающе. «Я помню, помню. успокоил его Олег и понюхал содержимое стакана. Плевать на цвет и на осадок, водка пахла вкусно. Пусть это верный признак алкоголизма, но водка пахла просто фантастически вкусно. «Зачем мы здесь?» Глядя в глаза Столярова со злостью, подумал он. «Наверняка за тем, чтобы убить сотню-другую мутантов и подставить под пули пару десятков людей, считавших нас своими союзниками, а то и друзьями. Затем, чтобы подполковник получил свою третью звезду? Зачем еще? Ради мира во всем мире? Чтобы самолеты больше не падали, а людей не перевозили как боеприпасы в одинаковых цинковых гробах? Чтобы голос мертвеца из черного ящика не называл меня щенком? Зачем еще? Чтобы отомстить? Отомстить за Марину? Солнышко, какой же я слабый без тебя!» — думал он, опустив глаза. «Миша прав. Один глоток и уже не остановиться. Только пить, жалеть и вспоминать. Смотреть файлы из папки «Фоточки» в твоем ноутбуке, листать записную книжку твоего старого телефона, где я записан не по фамилии и не по имени, а просто как любимый. Нюхать твой шарф в футболке, засыпать в обнимку с твоей подушкой, просыпаться и пить, пить, пить». Удивительно, но та, из-за которой он 40 дней подряд напивался в стельку, в этот раз помогла ему удержаться. Гарри не заметил, кто забрал стакан из его руки и пропустил мимо ушей весь разговор Столярова с карликом. Он пришел в себя лишь после одной особо бурной овации и с выражением лица человека, который только что проснулся, в совершенно незнакомом месте, обернулся к источнику звода. «Когда свобода догорит, когда откинет долг копыта, мы на обломках монолита напишем «Пушкин, сукин сын».» Дочитав короткий стишок, парень в цилиндре спрыгнул с возвышения и затерялся в толпе слушателей. Олег обвел помещение бара бездомным взглядом и медленно двинулся в сторону туалета, надеясь, что хотя бы его оставили на прежнем месте. Ну, туалет был на месте. 3 расколотых писсуара, 2 кабинки, 2 раковины. До раковины сохранилось даже треснувшее в 2 местах зеркало, частично облетевшее амальгамой. Поворачивая ручку ржавого крана, Гарин ни на что особо не надеялся, но водопровод, к его удивлению, еще функционировал. Работающий, несмотря на отключение всех станций электричества, удивлял его меньше. Все-таки электрический полтергейст, аномалия электро, да и вообще вся зона, пронизана энергиями разного рода. Надо только как-то грамотно расставить накопители. А вот водяных здесь, кажется, до сих пор не водилось. Дождавшись, когда вода из коричневой станет светло-желтой, Олег намочил ладони и протер лоб и щеки. Когда он снова взглянул в зеркало, рядом с его усталой мокрой физиономией отразилось улыбающее смуглое лицо с бакенбардами. От неожиданности Гарин открыл рот и сказал первое, что пришло на ум. «Привет. Тебя Пушкин зовут». «Зачем Пушкин?» Парень улыбнулся еще шире. «Жига меня зовут. А тебя?» «Меня?» Олег вспомнил предостережение Шустера, касающее их с Михаилом реальных имен, и вздохнул, представился. «Студент». «Студент?» «Не слышал». «Послушай, студент, у тебя, может, картон есть?» «Какой картон?» «Да любой картон. Краски есть, я раскрашу. Нужен только картон. Смотри». Он крутанул в пальцах свой черный цилиндр. «Видишь? Совсем затрепанный. Или как сказать? Потрепанный, да? Скоро выступать будет нельзя». «Нет, картона нету. То есть я не знаю». Гарин окончательно растерялся. Вообще-то в том рюкзаке, что навьючил на него Столяров, могло оказаться все что угодно. И рулон картона, и большая советская энциклопедия в 30 томах. «Мне метра хватит». Глядя на свое отражение, Жига резким движением сорвал бакенбарды. Зашипел и потер запястье и щеки. «Ох, жжется!» – пожаловал он. «Клей жжется!» И снова улыбнулся. Без фальшивой растительности цыганенок стал выглядеть еще моложе. Теперь Олег не дал бы ему больше 14 лет. Кроме того, паренек вдруг остро напомнил Гарину беса, младшего члена тройки Коршуна, этого серого кардинала при дворе псимастера. Бес погиб с белым флагом в руках, когда в одиночку бросился на группу вооруженных наемников, повинуясь ментальному приказу Олега. Он был кавказцем, а не цыганом. Но почему-то именно о нем вспомнил Гарин, глядя на смуглое лицо и густые черные брови Жиги. «Ты, значит, тут выступаешь?» – спросил он. «Да, иногда», – кинул цыганенок. «Почему бы нет? Мне не тяжело, а людям нравится. Смеются, едой делятся. Я раньше в театре выступал». «В цыганском?» «Нет, в детском». «А вообще чем занимаешься?» «Хожу здесь и там. С людьми разговариваю. Много знаю. Все, что хочешь, достать могу». «И картон?» – улыбнулся Олег. Общаясь с Жигой, вообще-то было бы трудно сдержать улыбку. Цыганенок заливисто рассмеялся и фыркнул. «Фу, облился весь. И картон могу, только время надо. А венец достать можешь?» Карин не сумел бы ответить, что заставило его заговорить о венце с практически незнакомым человеком. Возможно, непосредственность Жиги была столь же заразительна, как и его смех. А еще с ним было легко общаться. Даже Олегу, который обычно трудно шел на контакт с новыми людьми. Да и с хорошо знакомыми, положа руку на сердце, тоже. «Венец?» – цыганенок потер переносицу. «Венец, венец, делу конец. А, вот это такая штука!» Он сложил руки перед лицом, так, чтобы кончики пальцев касались друг друга, затем, не размыкая рук, вывернул ладони в разные стороны и приложил ко лбу. Гарин обмер, не веря своей нечаянной удаче. При всем желании он не смог бы изобразить свинец лучше, чем это сделал Жига. Силу Олега хватил на кивок. «Достать, не достать!» – погладил щенок цыганенок. «Но я знаю, у кого есть такая штука. Она тебе нужна?» «Подожди!» – внезапно севшим голосом сказал Гарин. Он обвел взглядом невзрачное помещение туалета и даже заглянул в одну из кабинок, как будто опасался, что их разговор может подслушать притаившийся в унитазе дерьмо-демон. «Дерьмо-демон! Лучше поговорим об этом с моим старшим!» «Хорошо!» – согласился Жига. «А твоего старшего как зовут?» Олег чувствовал себя слишком возбужденный для сочинения удачных экспромтов, поэтому брякнул первое, что пришло на ум – плотник. За время, которое он провел в туалете, карлик куда-то подевался, и Столяров остался за столиком один. Глядя на исцарапанную крышку ящика из-под патронов, Михаил грел в руке стакан до середины, наполненный мутной водкой, и, судя по унылому выражению лица, в данный момент был уверен, что стакан наполовину пуст, а не наполовину полон. Гарин, который, напротив, пребывал в состоянии близком к эйфории, поторопил цыганенка. «Пойдем, пойдем, вот он». Они подошли к столику как раз в тот момент, когда Столяров, заранее морщась, выплеснул в рот остатки водки. «Привет, плотник!» – громко поздоровался Жига. Михаил от удивления выпучил глаза и надул щеки, но водку внутри удержал. Наградив Олега выразительным взглядом, он сделал глоток и просипел на вдохе. «Привет!» «Это Жига», – объявил Гарин, которого буквально распирал от полученной информации. «Он знает, где взять венец». «Тихо!» – шикнул Столяров и ударил ладонью по столу. Несколько секунд он молчал, только желваки ходили под кожей. Потом внимательно посмотрел на цыганенка. «Прежде всего, кто это такой Чжига?» «Это я!» – обезоруживающе улыбнулся тот. Однако Михаил и не подумал разоружаться. Он устало посмотрел на Олега и спросил. «Где ты его нашел?» «В туалете». «Это заметно. Он сам к тебе подошел». «Ну, в общем, да», – пожал плечами Гарин. «Ясно. И он заговорил с тобой о венце». Столяров скорее утверждал, чем спрашивал. «Нет, не так. А венце спросил я». «Ты?» Под испепеляющим взглядом Михаила он опустил глаза и забормотал. «Ну, так получилось. К слову пришлось». «Заткнись!» Бросил Столяров и снова посмотрел на Жигу. «Ты знаешь, что такое венец?» «Знаю». «Что это?» «Такая штука». Цыганенок снова изобразил фигуру из плетеных рук, которую Гарин видел в туалете. «Наденешь ее на голову, и тебя никто не тронет». «Кто не тронет?» Не понял Михаил. «Никто!» «Понятно. У тебя есть такая штука?» «Нет, но я знаю, у кого есть». «У кого?» Жига замялся. «Сколько ты хочешь за эту информацию?» напрямик спросил Столяров. «Не знаю», развел руками паренек. «А сколько дашь?» «Договоримся», пообещал Михаил. «Так у кого ты видел венец?» «У якута», выпалил Жига. «Кто это?» «Сталкер. Он живет на Янове». «Раньше жил, потом ушел. Я его на цементном заводе видел. Он понужденный на двор вышел, а я...» «Давно?» Цыганенок закатил глаза, и Гарин обратил внимание, что даже в радужке у Жиги такие же, как были у беса, темно-карие, почти черные. «Надо прошлой, как сказать, позапрошлой неделе». «Хорошо», — голос Столярова смягчился. «Иными словами, 2 недели назад ты видел у якута венец». «Нет», — помотал головой паренек. 2 недели назад я видел якута, а венец я видел раньше, еще когда якут вместе со всеми жил. Он всегда в шапке ходил. Днем и ночью в шапке. Все на нем смеялись. А один раз ночью я пошел в туалет, дернул ручку, а там якут. Сидит иконка перед собой, держит и крестится. А на голове вместо шапки это штука. И цыганенок в третий раз повторил свою пантомиму. «Якут тебя заметил?» «Заметил. Ничего не сказал. А утром его койка уже пустая была». «Откуда ты знаешь, что венец по-прежнему у якута?» «Ха, а как же иначе?» — округлил глаза Жига. «Я говорю, он живет на цементном заводе». «На цементном заводе!» Медленно, будто малым детям, повторил он. «Там же полно зомби, и они его не трогают. Я видел. Якут ходил между ними, а зомби его не трогают». Михаил и Олег обменялись взглядами. У Гарина вдоль позвоночника пробежали мурашки. «Это оно», — подумал он, — «мы почти у цели». Но на всякий случай спросил. «Так, может, он сам давно стал зомби?» «Кто?» — удивился цыганенок. «Ну, твой якут». «Ты дурак?» — весело спросил Жига. «Где ты видел, чтобы зомби в кустах отливал?» «Ладно. Еще что-нибудь сказать про венец можешь?» — спросил Столяров, а когда цыганенок подумал, помотал головой, добавил. «И не говори. Никому не. Понял? Вот и молодец. Ну так гуляй, Жига. Спасибо тебе». Михаил, не глядя, достал из кармана несколько купюр и бросил в картонный цилиндр, который паренек еще в начале разговора положил на край стола. «И вам спасибо. Увидимся!» — улыбнулся Жига и пошел по своим делам. С минуту за столиком царило молчание. Потом Столяров заговорил. «Странная какая-то история. Ты идешь в туалет и встречаешь там парня, который совершенно случайно знает про венец. При том, что даже местный перекупщик ничего про венец не знает». «Так карлик сказал?» — спросил Олег. «Да. Он повторил то же, что и Шустер. Мол, 100 лет здесь никаких венцов не видел. Зря я только на него эту отраву перевел». Михаил со вздохом взболтнул осадок на дно банки. «И то, что этот Жига про якута сказал, тоже странно звучит. Особенно эпизод в туалете. Место встречи, как говорится, изменить нельзя. С чего бы так якуту на иконку креститься? Ты вообще много видел крещеных якутов?» «Я и не крещеных видел немного», — признался Гарин. «Странная история», — задумчиво повторил Столяров. «Мутная». «Это водка у тебя мутная», — не сдерживался Олег. «Не понимаю, что тебя напрягает? Нам необходим венец, так? Без венца нам не найти псимастера». «Ты же сам говорил, что псимастер мертв», — напомнил Михаил. «Тогда брата-близнеца псимастера, любимую собаку псимастера, разумный цветок, который вырос на могиле псимастера и научился разговаривать с пилотами самолетов». «Я не знаю кого!» Заметив, что почти кричит, Гарин сумел взять себя в руки и закончил немного спокойнее. «Но без венца мы оба никто. А когда появляется парень, который знает, где можно достать венец, ты вдруг начинаешь крутить носом. Почему? Не доверяешь Жиге? Твое право. Проверь его слова. Поговори о якуте с тем, кому доверяешь. И поговорю. И поговори!» «Если он не спит», — пробормотал Столяров и еще раз взболтал жидкость на дно банки. «Как думаешь, получится нацедить из этого еще хоть полстакана? Это все, что тебя интересует?» «Нет, не все. Еще мне интересно, почему плотник?» «А? Почему ты сказал цыгану, что меня зовут плотник?» «А как бы мне тебя назвать?» — парировал Олег. «Столяром!» Шустер не спал. Он ворочался на провисшей до пола панцирной койке, пытаясь поудобнее устроить ногу, на которую кто-то успел наложить самодельную шину. «Как нога?» — спросил Михаил. «А-а-а!» — старик махнул рукой. «Через неделю будет как новенькая. Это хорошо. Ну вот тебе для поправки здоровья». Столяров передал сталкеру стакан с водкой и присел на краешек его кровати. Олег занял место в изножье соседней койки, на которой, судя по отсутствию матраса, никто не спал. «Благодарствую!» — расцвел Шустер и отхлебнул маленький глоток. Словно в стакане была не водка, а горячий чай. «Рассказывайте, зачем пришли?» «Вопрос тебе один есть», — сказал Михаил. «Ты якут знаешь?» Старик подумал пару секунд и кивнул. «Знал. Я его еще тогда знал, когда он монахом звался. Потому что как набожный очень». «И а чего же он имя поменял?» — заинтересовался Столяров. «Вроде среди сталкеров такое не принято». «Не принято», — подтвердил Шустер и сделал еще один глоточек. «Однако же поменял. Это ж после того, как он чудить начал». «В каком смысле?» «А в таком. Разговаривать стал во сне, плакать иногда и целыми днями в шапке своей ходить. Один раз сел обедать со всеми, а кашевар ему говорит, мол, шапку-то сними или ты якут. Вот мужики подхватили. Был монах, стал якут». «Так он, получается, не по национальности якут?» «Да нет, по жизни». «Понятно. А что с ним дальше было?» «Да ничего. Почудачил он, почудачил, а потом вещички подхватил и ушел». «Куда?» «Ну, вот этого я не знаю. Он ночью ушел, когда спали все. Блаженный человек, че с него взять?» Сталкер состроил скорбную мину и снова отхлебнул водки, будто за упокой души. «А про цементный завод что скажешь?» — задал следующий вопрос Михаил. «Да я вам уже вроде говорил», — пожал плечами Шустер. «Гиблое место. Раньше еще ничего там не было. А теперь там зомби со всей округи собрались. Сам-то я давно туда не суюсь». «А чего ж не выбить их?» «А на кой? Кому они нужны, эти развалины? А зомби пусть себе кучкуются. Нам же спокойнее, когда все они в одном месте. А давно? Подал голос Гарин, когда Столяр и Шустер вопросительно уставились на него. Нежно смутился. Давно зомбированных потянуло на завод? Не знаю, растерялся старик. Ну, это началось до того, как ушел Якут, или после? На этот раз Шустер задумался надолго, потом вдруг хлопнул себе ладонью по колену здоровой ногой и задаченно кивнул. После! Вот ты сказал, я вспомнил. Сперва, значит, Якут манатки свои собрал. А аккурат после этого все и закрутилось. Ну, где-то примерно через неделю. Михаил встал с постели, прокашлялся и сказал, непонятно кому обращаясь. Что ж, спасибо. А вы далеко ли собрались? Поинтересовался сталкер. Да нет, недалеко. Кстати, ты за вещами нашими пока не присмотришь? Присмотрю, а чего же не присмотреть? Что мне еще делать? Телевизоров у нас тут нету. Головня, порядком осатаневшая от долгого дежурства, выпустил незваных гостей без особой радости, но и без пререканий. Он уже собрался запереть за ними дверь, когда на плече ему легла узкая горячая ладошка. Часовой улыбнулся. Глядя на Жигу, было трудно сдержать улыбку. «Подожди, дорогой!» — попросил цыганенок. «Мне надо выйти!» «Просто так не выпущу!» — с напускной строгостью сказал Головня. «А за что выпустишь?» Часовой неожиданно застеснялся. «Но... ты, говорят, стихи сегодня читал, а я на дежурстве все пропустил. Слов отсюда не слыхать было, только гогот. Но наши ржали, как что твои кони. Значит, хорошие были стихи, а? Я тебе почитаю, хочешь?» Предложил сообразительный паренек. «Только короткое». Он на секунду замер, уставившись в потолок, и прочел. «У монолита дуб сосновый, под дубом мощный артефакт, и днем и ночью снорк суровый, там дарит путникам инфаркт». «Инфаркт!» Счастливо рассмеялся Головня. «Путникам инфаркт!» И отпер дверь. Оказавшись на улице, Жиг остановился в тени навеса перед входом и пару минут, не двигаясь, смотрел вслед уходящим. Потом достал из кармана деньги, которые дал ему старший. Даже не дал, а шевнул как нищему и брезгливо пересчитал. Мелочь. Этот старший не только грубый, но и жадный. Студент назвал его плотником. Дурацкое имя. Ничего, скоро им обоим понадобится плотник. Хриплый предупредил Жигу, что держать ухо надо востро. Он сказал, что скоро с большой земли придут двое, и они будут спрашивать про венец. Еще он сказал, что один из них будет похож на студента, а второй на профессионального убийцу. Когда Хриплый сказал убийцу, он так закашлялся, что Жиг испугался. Подумал, что Хриплый сейчас умрет. Но Хриплый не умер. Он сказал, что заплатит, если Жига расскажет этим двоим про Якута. Хорошо заплатит. Не то, что этот жадный гаджет.